Ее встревожила не только ситуация, в которую она угодила, но и злоба, прозвучавшая в собственном голосе. А ей-то казалось, что она способна сохранять самообладание в любых обстоятельствах. По всей видимости, нет. «Владыке смерти есть дела поинтереснее, чем возиться с пленниками», — процедил самый большой из горилл. Похоже, владыка смерти подбирал себе солдат с учетом определенных качеств. Сила, устрашающая физиономия и одежда, в которой те умерли. Все трое носили костюмы, правда, из различных периодов времени, но все равно официальные костюмы. Горилла в серой паре справа от Мэри выступил вперед и торжественно изложил ей, по-видимому, то же самое, что и каждому после свету, которому не повезло попасть в это ужасное место. «Ты теперь являешься собственностью Мопси Капоне и посему не имеешь никаких прав, кроме тех, коими наделит тебя мистер Капоне. Тебе разрешается говорить только тогда, когда к тебе обратятся. Ты будешь выполнять все, что тебе повелят. Когда мистер Капоне, либо кто-нибудь из нас, проходит мимо, ты обязана потупить взгляд. Если ты ослушаешься любого из вышеперечисленных установлений, тебе заткнут рот, привяжут к бетонному блоку и вышвырнут в живой мир, где ты тотчас пойдешь к центру Земли. Понятно ли тебе все вышеизложенное или необходимо повторить?» Они ожидали ответа от Мэри, но та не произносила ни звука, лишь прожигала их яростным взглядом, наотрез отказываясь хоть чуточку опустить глаза. Амбал в сером костюме наклонился и проорал ей прямо в лицо. «Я сказал, понятно все вышеизложенное или необходимо повторить?» «Не надо повторять», — наконец отозвалась она. «И как долго меня здесь продержат?» «Никаких вопросов», — рявкнул он. Потом добавил. «Будешь торчать здесь столько, сколько угодно будет боссу. Может, месяц, может, год, а может и вечность». Ах, Спидо, Спидо, если бы она только послушалась его. Оставалось надеяться, что в Мопси Капоне взыграет любопытство, и он придет взглянуть на свою пленницу, хотя бы лишь для того, чтобы позлорадствовать. Встреча лицом к лицу могла бы улучшить положение Мэри. Только теперь она опустила глаза, и амбал в сером, удовлетворенный, отступил. «Твой воздушный шарик», — добавил он, — «теперь принадлежит владыке смерти, так же, как и все твои после света». Мэри рванула свои цепи, но все попусту. Вот значит, как все обернулось. Ее промах не только стоил свободы ей самой, но и обрекал на рабство ее подопечных. Страх пронзил ее, словно нож в живое сердце, но она ничем его не выказала. Вместо этого Мэри проговорила, вложив в свои слова все презрение, на которое была способна. «Это не шарик. Даже последний дурак понял бы, что это дирижабль». На что самый большой из амбалов спокойно ответил. «Он то, что будет угодно Мопси Капоне». Засим вся троица удалилась, оставив Мэри горько раскаиваться в своей самонадеянности у подножия летающей статуи, не способной летать. Мопси Капоне, владыка смерти и господин Белого города, отличался редкостной хитростью, которая позволила ему собрать, вернее, заключить под свою защиту чуть ли не тысячу послесветов. Босс Чикаго рассматривал послежизнь как непрерывное соревнование, очки в котором начисляются за причинение наибольшего количества вреда ближнему своему. Идея сбросить с трона знаменитую Мэри, королеву сопляков, была его заветной мечтой. Да, такой подвиг добавлял в его копилку огромную сумму баллов. Однако, как и надеялась Мэри, восторг по поводу того, что мечта хозяина Чикаго осуществилась, пробудил его любопытство. Правда, не сразу, поскольку Мопси сначала как следует наигрался своей новой игрушкой — Гинденбургом, упорно обзывая его воздушным шариком. Никто не отваживался поправить владыку, даже Спидо, которому пригрозили. Если откажешься выполнять свои обязанности пилота, колыбельную тебе будет петь не мамочка, а магмочка». Неделю владыка забавлялся полетами над Чикаго, и, наконец, они ему надоели. Вот тогда-то его мысли и обратились к овеянной легендами девушки, заключенной в павильоне средств транспорта. Он не хотел принижать себя визитом к ней, поэтому приказал троице своих приспешников доставить пленницу к нему. Неделя в неволе не сломила ее дух. Чтобы усмирить Мэри Хайтауэр, одних кандалов и одиночества мало. Хотя вообще-то пару-тройку раз она впадала в грезы наяву и воображала себе, как Ник забыл все их разногласия и сейчас несется на своем поезде в Чикаго ей на выручку. Собственные фантазии привели ее в бешенство. Мэри не была и никогда не будет девой в беде, которой требуется помощь рыцаря в сияющих доспехах. Наконец появились гориллы, сняли с нее кандалы, вытащили на улицу и повели к гигантскому колесу обозрения.